Яновский утверждает, что его гость прямо от него направился в Коломну к Петрашевскому. Допустим, что у гостя действительно было такое намерение. Однако до Петрашевского он не дошел. Утром 23 апреля, донося о вчерашнем вечере, почти все участники которого уже находятся в третьем отделении, Антонелли ни словом не упоминает о Достоевском. Зато он излагает речь Баласогло, который после ужина попросил у присутствующих позволения излить желчь. Присутствующие охотно позволили, и тогда, повествует самый внимательный из них, почему-то досталось бедным, несчастным литераторам. В эпитетах Антонелли можно уловить ноту профессиональной солидарности. Он как-никак тоже пишет. При этом Баласогло подверг персональному осуждению автора Неточки Незвановой. Находись автор тут же, у него, надо думать, нашлись бы возражения, да и его обвинитель не был бы столь суров. Достоевский – последняя из тем, обсуждаемых в Коломне, под занавес. Но прежде чем занавес упадет и тьма поглотит действующих лиц, еще раз зададимся вопросом. Где наш герой? Михаил Михайлович известил следствие. «Мне крайне нужно было говорить с братом. В надежде увидеться с ним я пошел к господину Петрашевскому, но брата там не было. Присутствие самого Михаила Михайловича аккуратно зафиксировано ночным стенографом. И, наконец, решающее свидетельство. 22 или, лучше сказать, 23 апреля 1849 год я воротился домой часу в четвертом от Григорьева». Это говорит сам Достоевский. Итак, Достоевский был у Григорьева. Не совсем ясно, почему он пренебрег возможностью посетить собрание, где всего неделю назад так блистательно выступил в качестве чтеца. Впрочем, у него и Григорьева могли быть свои заботы. Достоевский, кстати, не утверждает, что он был единственный гость. Никто из членов спешневской семерки, кроме поручика Момбелли, не присутствует у Петрашевского в эту ночь. Вряд ли это случайность. Очевидно, накануне ареста все, кто связан между собой замыслом типографии, проявляют повышенную нервозность. Не этим ли объясняется возможный перенос печатного станка или его частей от Спешнева к Мордвинову за день, за два до ареста, как говорит Майков? Может быть, до них доходят какие-то тревожные слухи? Во всяком случае, из всего круга петрашевцев ареста должны были в первую очередь опасаться именно они, те, кто был вовлечен в настоящий заговор. Их взяли на рассвете. 23 апреля 1849-го. Доклад министру. Этот архивный том насчитывает 221 лист и называется «Длинно». Разные сведения по производимому делу о злоумышленных действиях титулярного советника Буташевича Петрашевского и его сообщников. Донесение действительного статского советника Лепранди господину министру внутренних дел с 24 апреля по декабря 1849 года и некоторые другие бумаги. Том открывается копией доклада Лепранди Перовскому от 24 апреля 1849 года. Снятая, скорее всего, самим предусмотрительным автором, она помечена грифом «Конфиденциально» и датирована днем, следующим за тем, когда были арестованы Достоевский и его сотоварищи. Текст этот оставался доселе неизвестным. Примечание. Следы знакомства с этими документами можно обнаружить в некоторых беллетристических сочинениях, посвященных делу петрашевцев, без указания, однако, на источник. О чем же сообщает министру внутренних дел, только что за свои полицейские труды, пожалованному в графы, усерднейший из чиновников его министерства? «Вашему сиятельству известно», — начинает Лепранди, титулуя начальника в соответствии с его новым достоинством, «что арестование злоумышленников решено было произвести не во время собрания их у Петрашевского,